Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня четверг, 16 июня. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Стала известна дата встречи лидеров России, Армении и Азербайджана по карабахскому урегулированию. Южная Осетия собирается признать геноцид армян. Репортаж из медобъединения «Аревик». Итак, подробности новостного блока. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Вчера президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенантом Энрико Апрямовым и замминистра обороны Армении Давидом Пахчаняном. На встрече, в которой принял участие министр обороны НКР генерал-лейтенант Левон Нацаканян, обсуждались вопросы, касающиеся армейского строительства, сотрудничества двух армянских государств в данной сфере. Вчера же президент НКР Бако Саакян принял министра финансов Республики Армения Гадика Хачатряна. В ходе встречи, в которой принял участие министр финансов НКР Спартак Тывасян, были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества двух армянских республик в данной сфере. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ не участвует в подготовке трехстороннего саммита по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылку на Наташу Раджакович, исполняющую обязанности руководителя отдела по связям с прессой ОБСЕ. Она воздержалась от каких-либо комментариев, не ответила на вопрос о возможной дате проведения встречи. ОБСЕ не вовлечена в организацию саммита по Нагорному Карабаху в Санкт-Петербурге, и мы не можем его комментировать, сказала она. Насколько мы знаем, он созывается по инициативе Российской Федерации. Кремль подтвердил, что ведется подготовка к трехстороннему саммиту по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Саммит может состояться в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вице-спикер Национального собрания Армении Эдуард Шармазанов в ходе беседы с журналистами в парламенте страны отметил, что намеченная на 20 июня встреча на уровне президентов Армении, Азербайджана и России не станет поводом для разногласий с ОБСЕ. Россия является сопредседателем Минской группы. Это не в первый раз, когда одна из стран-сопредседателей организовывает встречу по собственной инициативе. С тем же успехом встречи организовывали Франция и Америка. Страны-сопредседатели не раз высказывали единую позицию по части карабахского конфликта. По мнению Шармазанова, эти встречи могут стать основой для возобновления переговорного процесса. Любые переговоры, даже непродуктивные, свидетельствуют о том, что есть надежда на возобновление переговоров и решение вопроса мирным путем. Парламентарии Южной Осетии планируют рассмотреть вопрос о признании геноцида армянского народа в Османской империи 1915 года на ближайшем заседании. Об этом сообщили в пресс-службе парламента, передает газета «РУ» со ссылкой на «Интерфакс». Некоторые депутаты отмечали, что и Армения должна признать геноцид осетинского народа, но это не принципиально. Принципиально то, что представители армянской диаспоры являются полноправными членами Юго-Осетинского общества. Многие ее представители воевали за свободу и независимость нашей республики, претерпевали вместе с нами трудности военных лет, а некоторые из них – потомки тех армян, которые бежали от геноцида, сообщили сотрудники пресс-службы. Отмечается также, что признание геноцида армян рассматривалось в парламенте Южной Осетии в 2015 году, но официальное обращение со стороны армянской диаспоры поступила только сейчас. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. С 8 по 15 июня в медицинском объединении «Оревик» проходил тренинг по оказанию первой доврачебной помощи, организованный фондом «Дети Армении». Представитель фонда, врач-координатор медицинских программ Лусине Саакян проводила эти тренинги для медсестер Степанакерта и прибывших из районов республики. Это не просто тренинг, а тренинг с обучением, с тем, чтобы в дальнейшем участники сами могли провести подобные тренинги, отметила в своем слове Лусине Саакян. Цель тренинга – оказать первую доврачебную помощь, в котором нуждается человек, и самое главное – не навредить. Помогает в проведении тренинга прибывшая из США, Лос-Анджелеса, Кристина Мехрамат. Она окончила Мединститут в Штатах и здесь на практике передают свой опыт. Кристина третий раз в Арцахе. Она очень любит Арцах и когда предложили приехать, согласилась сразу. Медсестра отделения реанимации медицинского объединения «Оревик» Орега Григорян о тренинге сказала. Уже шестой день, как мы присутствуем на тренингах. Много интересного мы узнали за эти 7 дней. Как оказать первую доврачебную помощь на месте происшествия. Как не навредить больному, самое важное. Что сделать, чтобы не было дальнейших осложнений у больного. Как делать перевязки, как извлечь народное тело из дыхательных путей, сердечно-легочную реанимацию. Хотя это мы знали, но это как бы для нас повтор. Тарение, как говорится, мать учения. В рамках какой программы это проходит? В рамках американской ассоциации. Каждые 3 года там разрабатываются новые методы. Исходя из статистики, какие методы более результативны, а какие не дают хорошего результата. Исходя из этого, методы изменяются, и каждые 3 года меняется программа оказания первой неотложной помощи. Мы смотрели фильмы, правда, нам переводили с английского, но очень результативно это как бы фиксируется в памяти. Мы запоминаем, мы работаем на муляжах, как оказывать сердечно-легочную реанимацию больному. На муляже извлекали инородное тело у детей. Очень много интересного и познавательного. Даже если ты знаешь, это никогда не повредит. Подобные тренинги были проведены в апреле месяце в городе Аскерани для медсестер этого района. Тренинг проводится совместно с Министерством здравоохранения НКР. Письмо президента Турции Реджепа Тайиба Эрдогана Владимиру Путину, президенту России, традиционное протокольное послание. Оно не требует ответа, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Накануне в Кремле подтвердили, что получили послание, в котором президент Турции поздравил Владимира Путина и в его лице всех россиян с прошедшим Днем России и пожелал, чтобы отношения между Москвой и Анкарой вышли на заслуженный уровень. Традиционно происходит обмен такими посланиями по случаю национальных дней. Это протокольная, обычная практика в международных отношениях, пояснил Песков. Каких-либо других содержательных моментов, к нашему сожалению, в этом послании не было, отметил пресс-секретарь российского президента. Завершает наш выпуск информация о погоде. В пятницу 17 июня на территории Нагорно-Карабахской республики ожидается переменная облачность, временами кратковременные дожди, в отдельных районах возможен град. Ветер юго-западный 5-10, при грозе до 25 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 12-17, днем 22-27 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.